Энни не испугалась. Ведь с первых своих сознательных дней она слышала рассказы о волшебниках и феях, и самые удивительные чудеса были для нее привычным делом. Так воспитала ее старшая сестра. «Здравствуйте, госпожа Веллина!» — смело поздоровалась девочка. «Вы прилетели сюда из желтой страны?» «Да, конечно, милое дитя мое», — ласково ответила добрая фея, обнимая и целуя Энни. «Я уже несколько дней слежу за твоими приключениями и очень рада, что ты не теряешь времени даром». И с этими словами Веллина прикоснулась к волшебному обручу. «Это подарок лисьего короля», — смущенно сказала Энни. «Знаю, моя милая, и поздравляю тебя. Этот талисман очень пригодится тебе и твоему другу в борьбе с Урфиным Джусом». «Как, сударыня, и нам придется бороться с жестоким Урфином?» — в страхе вскричала Энни. «Да, придется, дитя мое», — спокойно подтвердила волшебница. «Твоя сестра Элли и ее друзья слишком мягко обошлись с этим коварным человеком, и вот результат. Он снова набрал силу, создал армию из прыгунов, взял в плен Страшилу и Железного Дровосека». «Как? И Дровосека тоже?» «Да, твои будущие друзья находятся во власти врага. И только смелый лев в безопасности в своем далеком лесу. Видишь ли, милая девочка, я не имею права надолго покидать пределы моей страны и могу помочь тебе только советом. Но я сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас, сударыня», — сказала Энни. «Если судьба привела нас с Тимом сюда, чтобы выручить из беды Страшилу и Железного Дровосека, мы выполним свой долг». «Я думаю, точь-точь, как Энни!» — подхватил Тим. «Сейчас я посоветуюсь с моей волшебной книгой», — молвила Веллина и достала из складок мантии крошечную книжку величиной с наперсток. Она положила ее на камень, подула, сказала волшебные слова, и книга превратилась в огромный том. Веллина начала перебирать его листы, бормоча скороговоркой. «Виноград, вороны, дерево, нух-нух, механические мулы, обезьяны». «Ага, вот нашла. Пленники». Старушка начала говорить заклинание. «Бамбара, чуфры, скорики, морики, тураба, фураба, лорики, йорики». Живуны, зажмурив глаза, в страхе повторяли. «Бамбара, чуфры, лорики, йорики». На белом листе волшебной книги проступили слова, которые Веллина торжественно читала вслух. «Пусть девочка Энни и ее спутник, прибывшие в нашу страну на чудесных животных, питающихся солнечными лучами, отправятся в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом». «Как странно», — молвила волшебница, прервав чтение. 10 лет назад эта книга послала по дороге, вымощенной желтым кирпичом, твою сестру Элли, а теперь пришла и твоя очередь, дитя мое. Но будем продолжать. В бывшем дворце Гудвина Энни и ее друг должны забрать волшебный ящик Страшилы, которым незаконно овладел Урфин. В этом им поможет серебряный обруч. Волшебный ящик докончит остальное». «Да», протянула волшебница. «Конец не совсем ясен, но книга не хочет больше говорить. Видно, дело выяснится на месте. Что ж, дети мои, отправляйтесь в путь и желаю вам удачи. Прощайте».